Всем здравия, дорогие друзья, с вами Народное славянское радио. И сегодня мы продолжаем разговаривать с жителями, которые, вот, на мой взгляд, живут вместе силы в городе Брянске. И, как видите, нас окружает здесь очень интересное событие, тренировка происходит. И вот со мной стоит рядом уважаемый человек, который, уважаем, мне кажется, вот этими, кто тренируется. И сейчас нам все он расскажет, что здесь происходит и как он докатился до жизни такой. Итак, здравия. Здравствуйте. Секция у нас вид спорта бокс. Вот, в дальнейшем там будет кикбоксинг, там посмотрим дальше, как пойдет у нас развитие, может быть, и кайван, ну, то есть по правилам кайвана. Вот, тренировки проходят на базе бывшего клуба «Атлант», сейчас это клуб «Вятич». Вот, возраст детей где-то от 8 до 16 лет, до 17 лет даже есть. Ну, есть даже также группа есть взрослых ребят. Вот. Ну, основная задача у нас что? Это, во-первых, здоровье, в первую очередь, и совершенствование, как духовное, так и физическое обязательно. То есть должно все работать вместе. То есть гармоничное развитие личности. И бокс, опять же повторюсь, это как инструмент. То есть инструмент для развития вот этих физических способностей, духовных способностей. Вот. И в данном случае здесь происходит сейчас задание по тренировке прямых ударов, то есть подготовительные и подводящие упражнения. В дальнейшем, конечно, есть у нас действующие спортсмены, первозарядники. В данном случае есть такой у нас Ярослав Емельяненко, он сейчас пока здесь не присутствует, готовится к соревнованиям. Вот сейчас мы скоро будем, в понедельник в Москве соревнования будут проходить, мы будем непосредственно там участие принимать, турнир на призы Лагутина, двукратного олимпийского нашего чемпиона. В свое время в Советском Союзе он гремел, слава его, по всему миру. Вот. Попытаемся выйти в финал и, соответственно, получить КМС. Присвоение будет это кандидата в мастера спорта. То есть для нас это уже будет для нашего клуба хорошая победа. Вот. И для меня, как, в частности, как тренера, тоже это будет большой успех, потому что это будет для меня первый мой кандидат в мастера спорта. Вот. Жаль, конечно, что в свое время некоторые перспективные ребята, скажем так, задвинули. Немножко осталось им там поднатужиться. Ну, как бы улица, если какие-то различные соблазны, они сыграли свою роль. Вот. Что еще хотел сказать? Очень трудно в каком плане? В том плане, что наше общество, оно не имеет, не все имеют сознание о том, что наше даже поколение быть здоровое, сильное. Вот. Потому что слабыми нам легко управлять нами. То есть трезвое. Вот у нас бывают такие ситуации. Вот возле клуба иногда происходит распитие спиртных напитков, потому что находится непосредственно поблизости магазин. Вот как бы вот это немножко напрягает, вот эти моменты связанные. И хотелось бы детей воспитать здоровых, сильных, умных, самое главное, ну и духовно развитых. Вот. Ну, будем в этом направлении двигаться, будем стараться. Вот. Максиму Геннадьевичу благодарность за то, что он этот начал путь, потому что все на общественных началах происходит, инициативу проявлять приходится. Ну, радует, что есть люди, которые неравнодушны к нашему подрастающему поколению, которые видят огонек, там, свет в будущем нашем. Вот. Потому что дети – это наше продолжение, то есть наши дети – это цветы жизни. Вот. Ну, может быть, так немножко это высокопарно сказал, но говорю, как сам чувствую, как вижу. Вот. Хорошо, ты рассказал много о клубе, уже начал рассказывать, и о той жизни, которая окружает. Но о себе ты мне сказал, ты же представь себе. Зовут меня Нефанин Александр Сергеевич, я являюсь тренером-преподавателем официально клуба «Олимп» у нас в Брянске. Вот. Занимаюсь 7 лет я тренерской деятельностью, вот в сентябре будет 7 лет. Ну, за это время, конечно, пока кандидата не получилось меня воспитать, там по ряду причин, вот, может быть, это я немножко еще не созрел как тренер, вот, может быть, ребята, тоже, вот, повторюсь, ушли не вовремя, скажем так, ну, по крайней мере, у нас есть два парня, которые стремятся, это еще Иван Смирнов, вот, и которые будут, надеюсь, дальше продолжать двигаться. Что еще? Ну, первозрядников, не знаю, сколько. Человек, конечно, 4-5 я воспитал, наверное, может, побольше, даже человек 6-7. Вот. Ну, по ряду причин, опять же, кто-то учиться ушел, кто-то там улица соблазная, опять же, повторюсь, проявились в отношении их. Вот, что еще сказать? Ну, дайте вопросики, позадай какой-то. Да, без вопросов. Ты местный житель? Да, я местный житель, я брянский коренной житель. Коренной. Да, вот, поэтому... Исходя из этого, сразу вопрос тебе. Да, да. Что для тебя город Брянск? Ну, это родина моя. Наверное, этим словом все сказано будет. Я здесь родился, здесь мои друзья, моя земля. Вот. Конечно, есть как бы такие вещи, которые хотелось бы изменить в нашем городе. И в самом городе имеется в виду и более благоустроить его, и более инфраструктуру развить. Вот. Потому что, ну, как бы, по сравнению с крупными городами, конечно, мы отстаем. Ну, я не, как бы, все знают, что в глубинках у нас немножко не так, как в крупных городах. Там Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск. То есть хотелось бы такого, ну, движения. И хотелось бы, чтобы народ у нас стал более такой, вот, как бы, не знаю, мудрый, цивилизованный. Потому что вот эта вся бытовая жизнь, она как бы людей ломает. И происходит это все, как бы, вот, сигареты, курение, злоупотребление алкоголем. Я не один такой. Есть у меня товарищи, друзья, вот, тренера Гагарин Алексей Владимирович. Я вот, уважаю его, очень много помогает мне. Вот, опытом делится. Я что-то там им даю. Вот он двукратный чемпион мира по боевому самбо с Федором Емельяненком. В свое время он был на сборах. Вот, конечно, он молодец. Я ничего не могу сказать. Там еще ряд у нас тренеров есть уже достойных. Вот. Ну, вот его хотелось бы особо отметить. Потому что человек, конечно, с большой буквы. Вот. Я, как бы, да, я как бы, ну, не буду высокопарно говорить, повторюсь. Ну, вот. Да, есть у нас еще другие ребята уже тренера по боксу. Вот, там Сергей Акимченко, вот, тоже вот, Федерация бокса, тоже вот, хороший парень, тоже мне в свое время помогал. Вот. Ну, что еще сказать? Понятно. Да. Другой вопрос. Для тебя, что Брянск является, я понял. Ты назвал крупные города, известные. Mm-hmm. А вот как ты думаешь, чем является Брянск для России? И чем бы он, вот, хотел бы, чтобы он был, этот Брянск? Ну, вот Брянск, это я считаю, что он, как бы, огромную тоже роль, ну, скажем так, не то, что огромную, а одну из ведущих ролей в борьбе с фашизмом сыграл в Великой Отечественной войне. То же самое у нас есть наши древние войны, это Пересвет, который в свое время с Челубеем на Куликовской битве, то есть земля наша богата богатырями, вот, у нас есть ребята, которые, вот Артем Осипенко, он семикратный чемпион самбо спортивного, вот Минаков Виталий, тоже его все знают, весь мир знает, тоже он, если не ошибаюсь, двукратный чемпион мира по спортивному самбо, также он выступал по смешанным единоборствам. Вот. Ну, сейчас тоже вроде продолжает выступать. Вот их, как бы, отметил. Было в свое время еще с Девисенко Валерий. Ну, как бы получилось так, что в жизни он рано ушел. Тоже он в Японии выигрывал борцы. Вот они именно борцы, дзюдоист он был. Вот он выиграл в Японии престижный турнир. Вот тоже он очень много такой титулованный. И до сих пор японцы про него спрашивают на соревнованиях. То есть, ну, у нас есть земля, с кем гордиться. Я сейчас не помню, еще там ряд еще есть у нас тоже. И по легкой атлетике у нас там занимали там призовые места на мире. Вот, как бы, ну, пожелания какие. Вот, надеюсь, что сейчас построят вот дом, дворец спорта. Вот, где там будут непосредственно хотя бы чемпионы расти. Вот. Опять же, все упирается в условия. Mm-hmm. То есть бывает, есть много вот таких моментов, которые, ну, то есть барьеры в каком плане. Оснащенности, материально-техническое обеспечение у нас, конечно, хромает. Хромает у нас финансирование. Как-то пытаются там тренера где-то за свой счет, где-то спонсоров привлекать. Ну, я считаю, что, конечно, ключевую роль, как в Советском Союзе, должно играть государство. Mm-hmm. То есть, соответственно, чтобы у нас шел прогресс. Вот, потому что одному тренеру возить на... Вот мы даже поедем сейчас в Москву с Емельяненко Ярославом. Это минимум нам надо 10 тысяч. Это благо, что у нас земляки брянские, которые живут в Москве, они помогают нам. Вот, и помогает очень здорово. То есть мы приезжаем, мы не платим за жилье, они там предоставляют где-то питание нам, что-то. Вот. Ну, мы сами готовим, но все равно отдать должное им, как бы, привет и, да, от души. Вот, спасибо. Хорошо. Благодарность. Получается, Брянск – это что-то очень значимое, в прошлом значимое, в недалеком, да, прошлом, да, сейчас, да, остается значимым. Каким ты видишь Брянск, скажем так, через лет 5-10? Ну, надеюсь, если что... Если правильно все будем делать. Если правильно все будем делать, и мы приложим усилия, мы будем прикладывать усилия. Постараемся, чтобы Брянск стал более благоустроен, развивался. В первую очередь, инфраструктура. И, соответственно, с этим изменениями, чтобы было, люди у нас менялись. У нас люди как бы немножко, они, не знали, руки опустили или как бы смирились с образом жизни. Вот это как бы вот еще угнетает. Потому что смотришь на это все, вот этих детей тоже, здесь даже вот была профильная смена, даже дети были там с неблагополучной семьей, кто-то там воровством занимался, были такие моменты, кто-то там распитие спиртных напитков, тоже их ловили полиция, вот, то есть, соответственно, ну, сейчас вроде как бы начали ими заниматься. Вроде у них интерес появился. Вообще очень угнетает то, что наше общество, оно равнодушное. Вот. Потому что, в принципе, немного надо таких средств, надо просто объединиться нам все вместе. Вот как в свое время борьба была у нас на Руси против внешнего врага. Всегда люди наши объединялись. Почему-то не происходит сейчас в гражданской жизни. Ну, как бы вопрос. Опять же, может быть, для кого-то фраза «рубаха своя ближе к телу» является ключевой. Я считаю, что у нас на Руси последнюю рубаху отдавали. И, то есть, мы, наверное, поэтому сильны мы этим, что вот помогаем, что у нас вот бескорыстная помощь. Вот, это одно, я думаю, из ключевых моментов в нашей жизни. А как бы деньги не заберешь на тот свет с собой, а здесь свою частичку оставить, там доброту, любовь, тепло и знания. В первую очередь знания, надо передать людям знания. Вот, знания свои, видение мира, чтобы люди, взрослые ребята уже стали взрослыми, и они передали эти знания детям обязательно. Потому что знание – это сила. Все это прекрасно знают, эту фразу, и я ничего нового не придумал. То есть все умные мысли люди сказали давным-давно. Получается, через самоосознание мы возвращаем отношение к земле, отношение к обществу, и через это становимся сильнее, может что-то изменять? Получается. Да, абсолютно верно. Я считаю, что надо возвращаться к корням. То есть я думаю, что люди, которые жили до этого, они, думаю, не глупые люди были, если они жили столетиями. Вот. А то, что нам сейчас навязывают, стереотипы какие-то, которые уводят в сторону от истины, вот это угнетает. Опять же, ну, неподготовленный человек, который не обладает знаниями, очень легко его одурманить, обмануть. А человек, который имеет знания, его очень трудно обвести вокруг пальца. Поэтому вот инструменты, я повторюсь еще, бокс – это как инструмент. Это один просто из, да, один из инструментов, да, борьба, бокс. То есть, я, во-первых, хотя такие виды спорта, ну, да, в частности, бокс, он, конечно, заставляет очень быстро думать, очень быстро принимать решения. Вот. Очень скоростной вид спорта, там только доля секунды, и ты можешь получить удар в голову, который может тебе потом сделать инвалидом или летальный исход, может быть. Ну, как бы у нас все это, мы стараемся это делать все в рамках защитные шлема, перчатки, все остальное, учимся защищаться. Вот. Ну и борьба, естественно, одно из основополагающих. То есть ударная техника и борьба, они всегда шли рука об руку. Взять ту же самую Древнюю Грецию. Ну, да, ну и то же самое на Руси у нас было. У нас это, если воин не мог бороться и бить руками, ногами, мечом, да, как мы выигрывали тогда, получается, войны? Ну, просто вопрос задать логически, и все. Вопрос очевидно. Такой, я смотрю, девчонки занимаются. Как это, с бокса девчонки? А девчонки, почему бы и нет? В принципе, как вид спорта, он для развития общефизических данных, вот, для психологической настройки. Бокс, он как помощь в дальнейших решениях проблем по жизни, которые могут возникнуть на пути, чтобы человек руки не складывал, а преодолевал это все. Вот. Опять же, тут по уровню подготовки смотрим. Если человек тянет, например, девчонка, то можно какие-то более нагрузки серьезные давать. Если у нее есть там дух, вот, или хотя бы мы воспитаем дух со временем, то уже большой плюс будет. То есть она пойдет в взрослую жизнь, она уже будет детей своих воспитывать трудолюбию, терпению, вот, держать удар, так называемый, вот, по жизни. Да. И поэтому здесь, как бы, опять же, все зависит от правильности подхода, то есть методики преподавания. Если это все грамотно, если не бить по голове, а именно учиться правильно защищаться, то есть вот на ММА женщина уступает. Конечно, я, может быть, это не женский вид спорта, но для самообороны, я думаю, пойдет. Ты знаешь, как-то одну русскую спросили, зачем ты ходишь в секцию по боксу, он сказал, смотрите, девочки, тут убрали, тут накачали, губы накачаны. Ну, если да, главное, чтобы только это не будут лево-право. Ну, что, это, опять же, повторюсь, это да, это кратковременно, все равно это заживет все. Если грамотно использовать средства защиты индивидуальные, то ничего там, травм никаких не будет, в принципе, да. У нас есть традиция, тот, кто рассказывает, что-то говорит, желает тем, кто слушает и смотрит. Вот слушателям, зрителям Народно-славянского радио, пожелай что-то. Дорогие друзья, я вам желаю. Я только одно могу сказать нашему народу, надо просыпаться. Все. Больше я ничего не могу добавить. Читайте книги, просыпайтесь, классиков читайте. Будьте сильными, занимайтесь спортом, физкультурой занимайтесь. Это одно из самых фундаментальных, основополагающих основ, которые необходимы в совершенствовании человека. То есть совершенствуйтесь. Все. Хорошо. Благодарю. Ну что ж, друзья, вот такие интересные встречи происходят. Как видим, еще раз повторяю, уже говорил это, Большая Москва – это еще не вся Россия. И надо понимать, что именно вот здесь коренные жители наши, коренных, которые живут в наших городах, простые люди, делают жизнь нашей России. И надо каждому на месте делать эту жизнь, стремиться ее сделать лучше, понимать, что именно от каждого из нас зависит все, в том числе и жизнь России, в том числе и жизнь этого мира. Как бы это высокопарно, может быть, и не звучало. А сделать это без знания своих корней, без занятия самообразованием, саморазвитием и без того, чтобы образовывать наших детей, мы не сможем. Поэтому желаю вам всего самого доброго, прощаюсь с вами, до новых встреч, увидимся, услышимся. Будь добро. До свидания.